Я напряг все силы, задействовал всю свою духовную энергию, и только тогда здоровенная черепушка лопнула, и обмякшая туша упала и замерла в скрюченной позе. Я поймал на себе удивленный взгляд Салтыкова и двух то ли преподавателей, то ли наставников, которые сражались поблизости. Я помогал себе направлять проэнергию руками, поэтому все сразу поняли, кто убил гигантского ракшаса. Пока я боролся с огромной тварью, остальные тоже без дела не сидели. Кто-то заколол трехполого, другие перебили забежавших в проемы антропов. На нашем участке атака прекратилась, а вот за деревьями до сих пор продолжалась возня. Похоже, там сражался отряд, защищавший главные ворота. Появились существа и на полигоне. С ними работал третий отряд, пытаясь поразить их магией издалека. Охранники, расположившись на крыше общежития, палили по незваным гостям из винтовок и карабинов. Рык, рев и хрюканье раздавались отовсюду. «Раненые есть?» – громко спросил Норов. «Все целы?» – «Все», – отозвался кто-то. «У нас нет раненых», – крикнул Седов, стоящий с окровавленным копьем рядом с трупом второй обезьяноподобной громады. «Удерживаем позиции. Новые твари могут прибежать в любую минуту. У нас крупный выплеск». Норов отправился к выбитым воротам и выглянул наружу. «Я чувствовал усталость. Тело отяжелело. Руки и ноги были словно чугунные. В целом, ничего особенного. Когда приходится много работать духовной энергией, подобный эффект возникает всегда. Правда, не так быстро. Надо расслабиться, снять нагрузку. Главное, чтобы времени до следующей атаки хватило. Ну и хилым же я стал, выносливости никакой. Кажется, вы меня спасли», — заметила Салтыкова, стоявшая рядом. «Эта громада бросилась прямо на меня. Я даже не успевала произнести нужное заклинание, а глифой проткнуть его шкуру очень трудно. Вот только никак не могу понять, каким навыком вы владеете. Это стихия воздуха?» «Нет, не воздух. Проэнергия». «Проэнергия? Я впервые слышу, если честно. Или вы имеете в виду основополагающую энергию архы?» «Да, именно ее. Я сразу понял, что здесь это называется иначе. Редкая способность. Вы же со второго курса, верно?» «С первого. Группа 1В. Вячеслав Ушаков. Наверное, не помните. Вы у нас всего один раз урок вели. С первого, ХМ. Странно, что вас отправили защищать территорию, хотя если учесть, что вы в одиночку побеждаете антропов-толстяков, чему удивляться?» Марианна улыбнулась. «Если только вашим навыкам». На милом личике Салтыковой чернели брызги крови, как и на блузке. Я невольно залюбовался ее темными глазами под длинными ресницами. «Наверное, не стоило. Салтыкова замужем. Не хватало мне только скандалов и лишних врагов на пустом месте. Хотя любоваться красотой вряд ли кто-то вправе запретить. Вы тоже хорошо деретесь», — сделал я ответный комплимент. «К сожалению, мой ранг не слишком высок. Для преподавания экономики этого не требуется». «А какой у вас ранг, ученик?» «Да вы шутить изволите?» «Вовсе нет. Такой ранг мне присвоили в гимназии. Я всю жизнь был слабым. Способности открылись у меня недавно». «Надо же, ни за что бы не подумала, что такое бывает. А тех, которые у ворот, тоже вы убили. Они просто падали, не успев ничего сделать. Воздействие на структуру организма. Это убивает мгновенно, если, конечно, враг не обладает сильной энергетикой. Я слышала, что такое возможно, да но вижу впервые. Очень интересно». Я подошел к великану и стал осматривать его. Кожа его действительно выглядела очень прочной, а на ощупь была как каменная. Ее лишь немного опалило, несмотря на всю мощь пламени Салтыковой. «Вы прежде не сталкивались с такими?» — спросила Марианна Васильевна. «Первый раз. Кажется, у них очень прочная кожа. Да, толстяки устойчивы к огню, к сожалению, поэтому огненная магия против них почти бесполезна. Очень сильные твари. А мелкие? Мелкие устойчивы, только к невысоким температурам. Ученики стихии огня могут и не справиться. А против практикантов и уж тем более ратников небольшие антропы уже не выстоят. А вот чтобы толстяка поджарить, нужна очень высокая температура. Это самые сильные твари, или бывают посильнее? Бывают, особенно на других слоях. Эти со второго, там, по большей части, существа не очень сильные». Брюхов тем временем взмыл над землей на воздушных вихрях, осмотрел лес за оградой и спустился. «Что видно?» – спросил Норов. «Их там до сих пор полно», – ответил Брюхов, «но к нам как будто не торопится, боятся». Подошел директор. Они с Норовым о чем-то поговорили наедине, и я поймал на себе их взгляды. Похоже, речь шла, в том числе, и обо мне. Вятский долго у нас не задержался и зашагал в сторону главных ворот, где бой уже затих. Мы ждали очередного нападения. В лесу было по-прежнему шумно. До наших ушей долетали зловещие рык и рев. С крыши общежития по кому-то стреляли охранники, но вряд ли от их пальбы будет много толку, если на школу накатит новая волна. Мы с Марианной Васильевной разговорились, забыв о наших статусах и разницу в возрасте. Она была довольно простой и открытой, что сразу же подкупало и заставляло чувствовать к ней симпатию не только как к женщине, но и как к человеку. «Я жил в Твери», — рассказывал я. «Мой отец погиб 5 лет назад на дуэли, и с тех пор меня воспитывал отчим. Он в нашем городе один из самых богатых аристократов, но на мое образование деньги пожалел, и о моих способностях он не знает. Они недавно появились. А вы местная?» «Да, я из Москвы», — непринужденно ответила Марианна Васильевна. «Мой род, Толстосумовы, не самый богатый, но нам посчастливилось заключить выгодный брак. Мой супруг раньше служил в министерстве, а сейчас имеет собственное производство. Телевизор делает. Он у нас второй человек после главы рода. Да и вообще, наша фамилия довольно известная. Получается, род у нее непростой. Наверное, теперь мне уж точно стоило держаться за версту от этой барышни, но что предосудительно может быть в обычной дружеской беседе, тем более не наедине, а в общественном месте. А почему вы решили пойти преподавать?» — спросил я, но Марианна Васильевна ответить не успела. «Стая ликусов!» — крикнул какой-то парень в форме наставника, стороживший ворота. «Они к нам бегут, ликусы!» — повторил Норов. «Всем приготовиться!» «Кто такие?» — спросил я у Марианны Васильевны. «Четвероногие твари. Они очень быстрые. Будьте осторожнее. Не проблема. Сейчас разберемся». За стеной раздавались хрипение и рык, которые быстро приближались. Никто стаю не видел, поскольку она бежала не по дороге, а откуда-то слева, через лес. Наш отряд приготовился встречать врага магией и холодным оружием. Я примерно представлял, что сейчас случится, и планировал опробовать еще одну технику. И вот в проеме ворот появились четвероногие бесхвостые существа со злыми зубастыми пастями, серой кожей и горящими красной дымкой глазами. Они гурьбой ввалились на территорию. Впереди бежал самый крупный ликус, но у меня уже был приготовлен для них сюрприз. Глава 9. Первая партия ликусов на ходу врезалась в невидимую стену, которую я создал, сгустив на их пути энергетический кисель. Существа ломали себе морды и шеи, а бежавшие следом твари налетали на своих сородичей. Сразу же образовалась куча мала, но на этом дело не закончилось. Я стал менять структуру проэнергии, раскаляя воздух в том месте, где скопилось больше всего четвероногих монстров. Какой тут поднялся вой. Их кожа покрывалась пузырями и поджаривалась, словно шашлык. Существа дохли, постепенно превращаясь в кучи обугленного мяса. Весь наш отряд стоял, не понимая, что происходит. Но некоторые ликусы все же сообразили обижать поджарившихся сородичей, а вместе с ними и стену, и тут заклинатели стали работать по ним магией. Трое ликусов замерзли на бегу благодаря Норову, еще нескольких раскидали в разные стороны воздушные удары, а те твари, которые прорвались к нам, были заколоты копьями и зарублены глефами. Четвероногие оказались действительно очень быстрыми, как и предупреждала Салтыкова. Я даже не успевал воздействовать на структуру их тела, но зато с помощью стены и изменения температуры легко зажарил более десятка существ, и теперь дохлые твари у ворот смердели горелым мясом на всю округу. «И это тоже вы сделали?» – удивилась Марианна Васильевна, когда последний монстр пал, проткнутый копьем Седова. «Да, с помощью воздействия на проэнергию, очень похоже на сильные воздушные чары, только тем, что и те, и другие невидимы. Природа и вибрации их в корне разные, а вы хорошо разбираетесь в этом. В общих чертах, в лесу как будто стало потише. Кажется, основную массу вторгшихся в наш мир существ мы перебили, а те, кто остался, решили сюда не ходить. Но расслабляться было нельзя. Никто не знал, сколько еще тварей бродит по лесу и в городе за ним. Опять пришел директор, и после его визита Норов объявил, что нам надо сходить до городских кварталов и посмотреть, что творится там. Но не пошли не все. Заместитель взял с собой меня, Седова, Брюхова и еще двух заклинателей, земли и огня. Мы осторожно вышли за ворота, готовясь продолжать бой. Несколько ликусов, вынюхивавших что-то поблизости, в панике разбежались, как только по ним стали бить магией. Внимательно глядя по сторонам, мы двинулись по дороге, ведущий в город. В лес услышался рык ракшасов. Монстров здесь было по-прежнему много, только вот на нас они не нападали, словно понимали, что тут их не ждет ничего хорошего. Среди деревьев мелькнули две серые фигуры с красными глазами, рискнувшие подобраться к нам поближе. Норов и заклинатель огня стали стрелять по ним магией. Не попали. Зато пламя и ледяные шипы распугали твари, и те с воплями убежали, скрывшись среди зелени. Шли мы недолго. Медленным шагом пересекли лес минут за 15. И вот за деревьями показались постройки. Там начинался город. И оттуда тоже доносились рык существ и тяжелый топот какого-то огромного ракшаса. Город встретил нас старыми цехами с потемневшими от времени кирпичными стенами и поросшими травой крышами. Вначале подумалось, что здания заброшены, но очень скоро за длинной одноэтажной постройкой я обнаружил сушащееся белье, а в двухэтажке на другой стороне улицы в окне мелькнуло чье-то лицо. Сооружения эти не предназначались для жилья, и все же в них обитали люди. На дороге лежали разорванные человеческие тела. Ракшасы уже похозяйничали здесь, однако каких-либо разрушений не наблюдалось, если не считать старой машины на обочине, которую безжалостно смяла чья-то огромная лапа. Ее обладатель ходил поблизости, за домами, и сотрясал землю тяжелым топотом. Норов велел всем быть начеку. Брюхов взлетел на крышу двухэтажки, чтобы осмотреть местность вокруг, но едва он это сделал, как на перекрестке показался очередной трехпалый монстр с серой кожей. Издав угрожающий рев, он потопал к нам. Ледяные шипы ударили в существо, выбив кровавые брызги, а сгусток пламени опалил серую кожу, которую, по словам Салтыковой, огонь почти не брал. На полпути Норов приморозил трехпалого к дороге, и пока тот пытался высвободить задние лапы, Седов и заклинатель земли подбежали и закололи здоровенную тварь копьями. Я не вмешивался, хотя мог бы сделать все быстрее. Заклинатели тоже справились без особого труда, и трехпалый завалился на дорогу, загородив своей тушей пол улицы. Из ран его текла темная жижа, скапливаясь в большую вязкую лужу. Пройдя квартал с одноэтажными трущобами, мы оказались на следующем перекрестке. За ним белели раскаленные на солнце двух-трехэтажные панельные здания, такие же, какие были у нас на полигоне. Единственное отличие – в этих жили люди. Тесные бетонные коробки испуганно жались друг к другу. Высокие цокольные этажи не имели окон, похоже, так их строили специально для защиты от ракшасов. А из крыш, а то прямо из стен торчали железные дымоходы. Слева же в конце улицы виднелась проходная завода, трубы которого нещадно травили небесную лазурь. Когда я на такси проезжал бедняцкие районы по главной улице, они хоть и выглядели ужасно, но производило не столь удручающее впечатление, как сейчас, когда мы углубились в кварталы. И среди этих бетонных бараков раздавалось рычание, переходящее порой в скорбный, жуткий вой. Вскоре мы обнаружили источник этих звуков. По улицам бродила большая стая ликусов, и едва мы вышли на перекресток, как они показались справа от нас. Вся эта орава тут же ринулась в бой, забыв о страхе. Их жуткие окровавленные пасти жаждали новых жертв. Норов раскинул на дороге шагах в 50 от нас ледяное полотно, и лапы нескольких тварей примерзли. Но не всех. Другие продолжили бег, но впереди их ждала созданная мной зона раскаленного воздуха, и ликусы, забегая в нее, кубарем катились по растрескавшемуся асфальту, поджариваясь заживо. Кожа их пузырилась, а из пасти вырывались душераздирающие вопли. Несколько существ все же успели остановиться. Я направил жар на них, и они тоже стали корчиться в муках и подыхать. Потом то же самое случилось и с теми, кто вмерз в лед, тут же растаявший под моим воздействием. Пока наше внимание было занято стаей ликусов, с другой стороны из-за домов вылезли несколько рослых антропов. С ними Норов расправился сам, продырявив твари большими ледяными шипами. «Ну что вы, господин Ушаков, мешаете?» – возмутился он. «Я тут заклинание создаю, чтобы твари остановить, а из-за вас весь лед расплавился. Ну простите, что убил твари быстрее вас», – ответил я с иронией. «Не думал, что вы так огорчитесь. Так вы хотя бы предупреждайте в другой раз, чтоб мы силы не тратили попусту. А то делаешь заклинание, а вы все портите. Ладно, господа, идем обратно. Тут уже не наша забота, пускай жандармы разбираются. Мы и так далеко забрели, и мы пошли обратно. Наверняка многие устали, да и мне отдых не помешал бы. По возвращении Норов отправил меня домой. Сказал, позовет, если понадоблюсь. Когда я пришел в общежитие, все наши были уже там. Ну что, как оно там? Тут же набросился на меня с вопросами Аркадий. Всех ракшасов убил, сколько их было? Много, несколько десятков. По лесу до сих пор бродит, и в городе их полно. В город, что ли, ходили? Да, сходили до города и обратно. Там улицы все опустели, только ракшасы бегают, да трупы лежат. Я подошел к окну и выглянул на улицу. На территории монстров не было, и только в роще у ограды виднелись среди листвы трупы серых существ. Да топтались несколько человек в зеленых кителях. Вечерело, солнце садилось за лес, жара стала спадать, хотя воздух по-прежнему был душный и тяжелый. «А нас только недавно отпустили», — сказал Жеребцов, читавший на кровати книгу. «В спортзале держали все это время. Мы там чуть с ума не сошли от жары. Совсем ополоумели, уроды», — ворчал недовольный Аркадий. «И куда только жандармы смотрят? Как они вообще допустили, что рядом с Москвой столько тварей появилось? Как на заводах чистки устраивать, это они быстро, а как делом заниматься, нету их. Где народу много, особенно заклинателей, туда ракшасы и прут», — проговорил Жеребцов, — «и никак их не удержишь. Я был голоден, как стая ликусов. Мало того, что пообедать не успел, так еще и во время сражения сил много потратил. Долго болтать не стал, сразу отправился на кухню. Вятский только что пообщался с жандармским капитаном, прибывшим вместе с отделением. И теперь сидел в своем кабинете, раздумывая, как распланировать работу школы с учетом сложившейся ситуации. Атака была мощная, ракшасов прибежало много, были среди них крупные, стену в двух местах проломили. Но основную часть тварей к вечеру вроде бы перебили, и новые не нападали. Поэтому сохранялась надежда возобновить занятия завтра утром. Тем не менее некоторых преподавателей, наставников и учеников все-таки пришлось задействовать. Жандармы прибыли не сразу, да и вообще они планировали, по большей части, зачищать городские улицы, а сюда прислали лишь два десятка человек. А, между прочим, рядом, лес, и кто знает, сколько там еще тварей шастает. После некоторых раздумий Вятский взял ручку и стал записывать на листе бумаги фамилии преподавателей, которые понадобятся в обязательном порядке. С учащимися пока непонятно, что делать, возможно, их и не придется дергать лишний раз. К тому же Воротынский завтра требовал отправить на нижний слой группу старателей, и его не волновало, что рядом со школой случился выплеск, и что ему эти школьники сдались, думал Вятский, как будто своих людей мало. В дверь постучались, и в кабинет вкатился Норов. «Позволите, Петр Валерьевич, заходите, присаживайтесь. Что у вас? Я по поводу нашего уникума. Ушакова, что ли? Что с ним?» «Да все с ним хорошо. Просто посмотрел я, что он умеет, и, честно говоря, до сих под впечатлением», — Норов тяжело опустился на жалобно скрипнувший стул. «Что именно вас так удивило, Лев Степанович? Видите ли, Ушаков умеет много чего такого, чему сам никак не научился бы, тем более за одну седмицу. А он утверждает, якобы недавно у него сила открылась. Врет, получается. Но, во-первых, он управляет архе. Причем манипуляции совершает весьма тонкие и точные. Он триадоктилю так башку сдавил, что та раскололась. А более мелких ракшасов убивает, что называется, взглядом. Воздействует на их энергетическую структуру, причем делает это играючи, без всякого труда. Хаем, Вятский нахмурился. Действительно, этому просто так не научишься, даже если есть определенные склонности. Вот именно, Петр Валерьевич. И это еще не все. Изменение температуры воздуха. Как вам такое? Он штук 30 ликусов живьем поджарил. Невозможно это сделать интуитивно, нигде не обучаясь. Для этого годами надо упражняться. Значит, Ушаков нас обманывает, и он где-то обучался данному искусству. Странно. Тогда зачем он скрыл свои навыки? Он бы мог попасть в элитную школу. А сам он ничего не рассказывает? Вы же с ним общались. Да ничего он не говорит. С досадой махнул рукой Вятский. Какую-то ерунду мелит. Странный молодой человек. Странный. А что делать? Пускай учится, пока его никто не забрал. А вы попробуйте разузнать что-нибудь о нем через других учеников или наставников. С кем он живет? Вот у них и поспрашивайте. Только чтобы Ушаков ничего не заподозрил. Всю ночь хлопали винтовочные выстрелы, и сквозь распахнутые окна до нас доносилось далекое рычание ракшасов. Но я уснул быстро. Звуки меня не тревожили. Да и ничего серьезного за ночь не произошло. Существа больше не нападали такими крупными стаями, как днем. Утром же из окон коридора мы увидели людей в черных кителях, вооруженных длинными пиками. Они толпились возле бреши в ограде. Жандармы приехали, недовольно буркнул Аркадий, словно те были его заклятыми врагами. Явились, не запылились, черные мундиры. Истребление мракшасов входило в обязанности жандармерии, точнее, одного из ее отделов. Но штат был рассчитан на небольшие порывы. Когда же тварей становилось слишком много, подключалась аристократия, вставая единым фронтом против общей угрозы. Учащиеся надеялись, что уроков сегодня не будет, но после завтрака в общагу пришел Барашкин, собрал нас и объявил, что фехтование отменяется, тренер был занят, а вот история состоится. Более того, поскольку обстановка сохраняется напряженная, нам не только запрещено покидать территорию школы, но и ходить на полигон без сопровождения старших. Конечно, все расстроились. Жеребцов и остальные мои соседи уже строили планы, как провести неделю, а тут, такое разочарование. И на историю, естественно, никому не хотелось идти, поскольку злобная старая корга-преподавательница не нравилась всем, но делать было нечего. Мы какое-то время торчали в коридоре, наблюдая за тем, что творится на территории, а потом пошли на уроки. В столовой, когда мы ели, ко мне подошел Барашкин. «Господин Ушаков, после обеда вас ждут в спортзале, не задерживайтесь. Кто это тебя там ждет?» Сразу же спросил любопытный Аркадий, как только наставник ушел. «Опять ракшасов бить пошлют?» «Может быть», — ответил я. «Посмотрим. Я и сам думал, что меня отправят уничтожать монстров. Для чего еще могли вызвать? Угроза нападения до сих пор сохранялась, и кому-то надо было защищать школу. Жандармов приехало не так уж и много. В зале на скамейке вдоль стены в развалочку сидели 11 парней. 12-й, заложив руки за спину, прохаживался перед ними. Я сразу заметил среди собравшихся рыжего дворянина, с которым подрался в прошлый преднедельник, и еще несколько знакомых лиц. «Добрый день, господа», — поздоровался я. «Кого ждем?» «Добрый день», — отозвался расхаживающий по залу парень со стильными тонкими бакенбардами. «Вы новенький, вы с нами раньше не ходили». «Куда, а вы не знаете?» «На нижние слои». «Знаю, конечно же. Просто не думал, что нас отправят туда сегодня. За стеной твари кишмя кишат. Уже нет. Еще вчера жандармы приехали, теперь лес чистит». «Вы с какого курса?» «С первого». «С первого? Как интересно, и чего это директор решил посылать на нижние слои перваков? Спросите у него». «Кажется, я догадываюсь», — проговорил рыжий дворянин. «Он Высокову, Чижову и Иванову все кости переломал». «Что? Правда?» Несколько человек обернулись к нему. «Да, я был в трущобах в тот день. И не только я», — он покосился на восьмерых учеников, которые сидели как бы отдельно, хоть и на одной скамейке. «Верно, это он», — проворчал парень, лицо которого мне показалось знакомым. «Тогда добро пожаловать в отряд старателей», — сказал ученик с бакенбардами. «Меня зовут Валерий Журавлев, и я один из старших. Второй у нас, Высоков, но вашими стараниями он сейчас на больничной койке. Вячеслав Ушаков», — я пожал руку провожатому. «Это все, так мало людей пойдет», — я еще раз окинул взглядом собравшихся. «Да, мы еще должны подойти. После Нового года наберут ребят со второго курса, а сейчас, только мы. Давно ходите? Полгода уже. Нас, как набрали, так мы одной командой и работаем, точнее, двумя», — он покосился на восьмерых обособившихся учащихся. «Видите ли, простолюдины с аристократами не хотят ходить под одним началом. Поэтому мы отдельно, а они отдельно. Ну и дамы тоже сами по себе. А вы, простите, кто будете?» «Дворянин, дворянин», — ответил я. «Ну что, господа, все в сборе, готовы выдвигаться на исходные позиции?» В зал бодрым шагом вошел Седов. «А где наши дамы?» «Не могу знать», — ответил Журавлев. «Наверное, скоро будут». «Ладно, подождем. Отряд, стройсь». Все учащиеся встали по стойке смирно, словно солдаты на построении. Седов до сих пор не вытравил из себя армейские замашки, хоть давно уже не служил. На уроках он не командовал, а тут, видимо, были свои порядки. «Господин Ушаков, рад приветствовать», — сказал он. «Господин Ушаков теперь будет ходить с нами». Так решил директор. «Господин Ушаков учится на первом курсе, но он обладает достаточными навыками для выполнения задания. Я в этом отряде, провожатый», — объяснил мне Седов. «У нас есть трое старших. Двое у парней, один временно отсутствует, и одна у девушек. Сейчас выдвигаемся на базу, там берем снаряжение и отправляемся на задание. Сразу предупреждаю, деньги выплачиваются на отряд и делятся на всех, поэтому заработок, общий, и зависит от каждого. Выплата через седмицу, как правило, перед следующей вылазкой. Сейчас там, на втором слое, хорошее место, говорят, нашли, так что есть возможность неплохо подзаработать. Что еще? Остальное расскажу по ходу дела. Ждем наших дам и выдвигаемся. О, а вот и они. Опаздываем, барышни. В зал вошли 4 девушки, и я с удивлением обнаружил среди них Виолетту. Она тоже не ожидала меня увидеть. Когда мы направились к выходу, я кивнул в знак приветствия и поздоровался. «Здравствуйте», — еле слышно ответила Виолетта и потупила взгляд. Теперь я понял, где она с Марком Высоковым познакомилась. Во время походов на нижние слои, только Белобрысый, видимо, хотел развития отношений, а Виолетта — не очень. Она ведь благородная, просто так ноги перед всякой чернью раздвигать не станет. Ну и вышел конфликт на этой почве. Высоков почему-то посчитал, что его подруга ему что-то должна. Возле ворот нас ждал небольшой зеленый автобус со скругленным капотом и плавными обводами крыльев и корпуса. Виолетта села вместе с какой-то своей подругой, а я расположился позади них. Не ожидал вас здесь увидеть. Я тоже не думал, что вас сразу отправят на нижние слои, покосилась на меня Виолетта. Думаю, справлюсь. Вряд ли будет сложнее, чем вчера. Я вчера тоже видела вас среди защитников. Вы обороняли стену? Да. Там ужас, что творилось, и не говорите, твари так и лезли, а как у вас была обстановка, а мы со стороны полигона отбивали атаку, там тоже ракшасы лезли, но на слоях их поменьше, слои зачищают специальные люди, прежде чем туда идут старатели, поэтому тварей там остается немного, но все равно опасно, в прошлом году 4 ученика погибли, давно ходите? Полгода уже, а этим летом меня старшие назначили среди девушек. Так, за непринужденной болтовней мы доехали до базы. Это было старинное здание с колоннами, расположенное на закрытой территории далеко за городом. Автобус заехал на территорию и остановился у крыльца. Мы все вышли и вслед за Седовым отправились в здание. Внутри оно казалось мрачным и пустующим, хотя люди тут были. Снаружи возились 2 мужчины в серо-зеленой униформе, похожей на военную. Еще один такой же встретился в холле. Наш отряд отправился в раздевалки, имелись как женская, так и мужская, а меня Седов повел на склад снаряжения. Тут было несколько комнат, где хранилось все необходимое. Кладовщик выдал одежду и обувь по размеру, вещмешок и еще много чего. Из оружия мне полагалось копье со специальной петлей, чтобы носить на плече. В наконечнике у него был такой же красно-фиолетовый камень, как и в копьях, хранящихся в школьной оружейной. «Мы не на прогулку идем, а выполнять опасное задание», — объяснял мне Седов, когда я осматривал выданное снаряжение. «Поэтому запоминайте все, что я скажу. От этого зависит ваша жизнь. Входим мы на первый и второй слои. Они считаются наименее опасными, но это не значит, что можно расслабиться и разевать рот по сторонам. С тварями со второго слоя вы уже сталкивались. Среди них есть такие, что способны даже заклинателя порвать на куски. И много там таких сильных тварей?» – спросил я. «Не так, чтобы много, но иногда встречаем. Но это не единственное, что нам угрожает. На нижних слоях есть много такого, что может убить даже сильнейшего в мире заклинателя. Это аномалии. Например, провалы и искажения. Этой зимой 2 учащихся в провалах сгинули. Под ноги невнимательно смотрели. Или туман. Если надышитесь им, умрете через 2 дня. Поэтому вот это», — Седов взял со стола и продемонстрировал небольшой подсумок, — «одна из важнейших вещей при походе на нижний слой, противогаз. Умеете с ним обращаться? Потренируйтесь, пока есть время». Я вытащил резиновую маску с 2 окулярами и тяжелым круглым фильтром. Надел, снял. Сидит нормально, проблем никаких. «Также вам понадобится вот это», — Седов поднял небольшую кирку, которую мне выдали вместе с вещами, — «и круглый прибор, похожий на компас. Не ждите, что чудо-камни будут валяться на каждом шагу. Поиски их занимают иногда много времени. Камнеискатель поможет определить их примерное местонахождение, а дальше внимательно смотрите под ноги. Они растут в особой породе, называемой ляпис виртус. Придется поработать кайлом, чтобы их выковырять. Подробности объясню по пути. А сейчас переодевайтесь, получайте сухпайки, и надо уже отправляться. Смена, 15 часов. Раньше выйдем, раньше вернемся». Мы отправились в раздевалку, где имелось множество шкафчиков. Один из них выделили мне. Все парни уже были облачены в серо-зеленую форму. Я переоделся в такую же. Голени пришлось обернуть обмотками. Это получилось не сразу. У меня, как и у всех остальных, с собой была куча вещей. Помимо противогаза и кирки, Я нес холщовый заплечный мешок, сухпайок, флягу, нагрудный фонарь, большой нож, а на печах висели ремни, поддерживающие два пустых подсумка. У некоторых парней, в том числе у Журавлева, на поясах по-ковбойски висели револьверы, а Седов на плече вместе с копьем нес обычный на вид карабин со скользящим затвором, только заряженный зачарованными пулями, которые были особенно эффективны против монстров и заклинателей. Также мы тащили бушлаты, поскольку нам сказали, что на втором слое холодно. Девушки переодевались в отдельной комнате, и вскоре тоже присоединились к нам. Все вместе мы вышли через заднее крыльцо и оказались на большой зеленой поляне. Под брезентовым навесом, спрятавшись от палящего солнца, сидели два парня в такой же, как у нас, форме. Когда мы подошли, один принялся настраивать прибор, представлявший собой куб на треноге, а второй поправил два воткнутые в землю шеста, на каждом из которых краснел чудо-камень. «Ну вот и все», — сказал Седов. «Отправляемся». «Готово? Открывай». Первый боец покрутил ролики с цифрами и вдавил рукоятку. Пространство между шестами заискрилось, засверкало, исказилось и разорвалось, гостеприимно разверзнув черную дыру, в которую нам предстояло шагнуть. Глава 10. Первым в открывшийся лаз зашел Седов. Он надел противогаз, шагнул в черноту и через полминуты вернулся уже без противогаза. «Тумана нет, можно идти», — сказал он. И мы вереницей двинулись в портал. Первое ощущение, которое я испытал, — освежающий холод. После ужасной жары в нашем мире здесь находиться было приятно. Мы сразу же надели бушлаты и выданные нам шапки с широкими меховыми отворотами, что-то вроде папахи. В обычных кепи голова замерзала быстро. Вокруг бугрились горы, слепленные из желто-коричневой окаменевшей субстанции, напоминающей глину, а над головой простиралось бледно-синее небо, источающее серебристое свечение, словно солнце за облаками в пасмурный день, вот только вместо солнца на небосклоне зияли шесть черных дыр. «Господин Ушаков, держитесь рядом со мной», — сказал Седов. «Я проведу инструктаж. Остальные, в колонну по одному стройсь». Мы двинулись по натоптанной тропе, местами пропадающей на каменной породе. Вокруг росла мелкая, пожухлая трава и безлистые кусты, ощетинившиеся колючками, а вдоль нашего пути валялись зеленые армейские ящики, то ли ориентиры, то ли просто мусор, оставленный другими старателями. Седов стал подробно расписывать, что представляет угрозу на втором слое, и как этого избежать. Например, провалы можно было обнаружить по трещинам в земле. Если внимательно смотреть под ноги, то их заметить легко даже в траве, но, по словам Седова, не все старатели проявляют должную осторожность. В первые вылазки каждый новичок только и делает, что таращился под ноги, но потом некоторые расслабляются, и тогда суррогатный мир их убивает. Искажения также обнаруживались легко с помощью визуального контроля. Если они появлялись, следовало незамедлительно покинуть близлежащую область. Опасаться следовало и терраформирования, изменения ландшафта. Если на каком-то участке начинало происходить подобное, походы туда прекращались. Во время данного процесса горы могли превратиться в равнину, равнина, в горы, а иногда исчезали целые куски слоя. Очень скоро мы подошли к краю скалистой местности. Внизу простиралась долина, растворяющаяся вдали в желтоватой дымке. Линия горизонта тут как таковая отсутствовала, зону видимости ограничивал еще один горный хребет. Внизу черным полотном раскинулось большое озеро. На его берегах и были обнаружены залежи чудо-камней. Седов сказал, что к здешней воде прикасаться нельзя, а пить и подавно. Вокруг водоема росли пожухлая трава и низкие деревья, раскинувшие в разные стороны крючковатые ветки. Левее желтел туман, медленно наползающий на озеро. Была в этом своеобразная красота, даже несмотря на дырявое, выцветшее небо. Навстречу нам по горной тропе поднималась еще одна группа старателей, человек 30, одетых так же, как мы. «Добрый день», — поздоровался Седов. «А, господин Седов, добрый день», — проговорил идущий впереди бородатый мужчина с обветренным лицом, вздвинутый на затылок черной каракулевой папахе. «Прогуляться вышли?» «Да, поработаем, а то давно не ходили». «Много самоцветов?» «Нормально, есть что пособирать. Хорошее место. Вдоль берега они в основном. Только туман вот», — мужчина обернулся и указал на желтоватую дымку. «Вижу. А с ракшасами что? Не слышали их даже. Всех, кто бродил тут, перебили до нас. Ладно, проходите. Лаз открыт. Удачи вам, господин Седов». Мы пропустили компанию суровых мужиков с тяжелыми мешками за плечами и копьями, и стали спускаться по неудобной горной тропе, прижимаясь к скалам и аккуратно ступая по каменистому грунту, чтобы не сорваться. Среди скал неподалеку ползало какое-то крупное животное, напоминающее броненосца. Седов сказал, чтобы не обращали внимания, такие существа не опасны. «А вот туман, это плохо», — сказал он, — «в нем фиг два чего найдешь, а заблудиться, расплюнуть, может быть, подождать», — предложил я, — «нельзя, время, деньги, так можно и до понедельника прождать, а нам возвращаться через 15 часов, тут, еще нормально, если от берега не отходить, не заблудимся, главное, вместе держаться, если ракшасы атакуют». Другое дело, если бы мы в поле оказались или в лесу, вот там труднее ориентироваться. Я снова огляделся и вдруг заметил справа среди скал что-то похожее на развалины. Спросил Седова, что там, старинный замок, сказал он, но построил ли его кто, или он тут появился сам, я не знаю. Есть легенды, будто когда-то давно один король пытался колонизировать нижние слои. Возможно, это все просто выдумки. Было удивительно встретить здесь следы человеческой цивилизации, но это могла оказаться всего лишь очередная аномалия. Никто не знал законы, по которым существуют нижние слои. Суррогатные миры полнились загадками. Внизу валялись тела ракшасов. Сверху они не сильно выделялись среди камня и сухой травы, но спустившись с гор, я понял, как их тут много. Трупы усеивали все пространство от озера до скал. Кто-то до нас хорошо потрудился, очистив местность. Жестокая здесь была бойня, заметил я. Передовые отряды перебили много тварей, сказал Седов. И теперь мы можем находиться здесь в относительной безопасности. Но это не значит, что нужно терять бдительность. Ракшасы могут появиться в любой момент, поэтому всем быть начеку. Мы уже запомнили, сказал Журавлев. Бдительность во всем, главный секрет выживания на нижних слоях, именно, я говорил и буду повторять непрестанно, строго произнес Седов, лучше сказать 10 раз, чем ваши трупы отсюда вытаскивать, мы разделились, Журавлев с тремя учащимися дворянского происхождения пошли налево, в туман, туда же отправились девушки, а меня и остальных Седов повел направо, однако спустя минут 15 туман нагнал и нас, заставив надеть противогазы. Вскоре желтоватое облако заволокло все вокруг, и мы были вынуждены двигаться практически на ощупь, не отходя далеко от кромки черной воды. Здесь даже по компасу невозможно было ориентироваться. Компасы не работали, поскольку отсутствовали магнитные полюса. Суррогатные миры, как нам объяснял Седов на своем уроке, это некое подобие нашей реальности, кое-как слепленное из остатков энергии главного мира, но каким образом оно существует, по каким законам, никто до сих пор так и не понял. Зато у нас были камнеискатели, которые показывали местонахождение залежей чудо-камней. Вот только радиус действия у них был небольшим. Такие приборы в нашей компании имелись у трех человек. У Седова, у одного учащегося и у меня. Шли мы долго, пробираясь сквозь смертоносное желтое марево. Но вот стрелки камнеискателей задергались, указывая вправо, а значит, добыча была близка. Седов оставил здесь пятерых парней, а меня и еще трех повел дальше. Но спустя минут 10 стрелки опять задвигались, и мы остановились. «Здесь будем искать», — сказал Седов. «Далеко от берега не отходим. Как только я подам сигнал, свисток или выстрел, все возвращаемся ко мне и внимательно слушаем, что происходит вокруг. Предыдущий отряд не обнаружил ракшасов, но это не значит, что их нет. Ушаков, пойдете со мной, покажу, как выглядит нужная порода и что с ней делать». Чудо-камни мы нашли быстро. Они находились в наросте красноватой породы, отчетливо выделяющейся на фоне желто-коричневого камня. В жиле тускло поблескивали красно-фиолетовые самоцветы. Седов достал из-за пояса кирку и принялся долбить породу, а когда раскрошил, сел на корточки и стал перебирать ее, выискивая кусочки с чудо-камнями, которые отправлялись в рюкзак. Говорят, на 6-7 слою они растут кристаллами, гудел под резиновой маской голос Седова. Но там обитают такие опасные твари, что никто не рискует туда соваться, а здесь приходится ковырять по кусочку. Кто говорит, если никто туда не ходит? Задал я закономерный вопрос. Говорят, были везунчики, кому удалось выйти оттуда живыми с целыми рюкзаками чистейших чудо-камней. Кто именно? Не помню уже. Может быть, это просто очередные выдумки. О нижних слоях ходит полно легенд, но далеко не всем им стоит доверять. Я почему-то вспомнил про моего деда. Вячеслав не раз слышал от матери, будто дед быстро разбогател на добыче чудо-камней. Интересно, на какой слой он ходил, и как он туда попадал. У него был прибор, открывающий порталы, узнать бы поподробнее, день у кого. А еще я подумал, что гораздо больше денег мог бы заработать, если бы пошел сюда один, без отряда, сам бы наковырял самоцветы и сам продал бы их. А ведь для этого всего-то надо научиться открывать лазы. Поняв, каким образом добывать чудо-камни, дело это было нетрудное, но кропотливое и долгое, я отправился на поиски жилы, и вскоре в густой, высокой траве, растущей возле самого берега, наткнулся на еще один выступ породы. Но долбить киркой было лень, слишком долго. И я подумал, а нельзя ли извлечь камни с помощью энергетического воздействия. Нырнул в подпространство и проанализировал энергетическую структуру породы. Вкрапления красно-фиолетовых кристаллов выделялись на фоне всего остального, они словно светились на энергетическом плане. Я воздействовал на материю, и порода превратилась в песок, а чудо-камни не пострадали. Они содержали в себе необычную энергию, которая и позволяла использовать их в различных артефактах, тех же копьях, например, что добавляло им магическое воздействие. Электроника, вроде компьютеров и беспроводных телефонов, а также двигатели некоторых авто тоже работали на красно-фиолетовых камешках. Мой способ оказался очень удобным и эффективным. Камни извлекались из породы быстро, без особых усилий, к тому же после этого они не требовали дополнительной очистки. Сложив кристаллы в рюкзак, я отправился к следующей породе. И тут меня осенило. А ведь если воротынские узнают о моей способности легко выковыривать чудо-камни, так меня вообще не отпустят, будут эксплуатировать до посинения. А зачем мне лишние проблемы? Вот когда начну на себя работать, тогда и буду пользоваться своим способом. Достав из рюкзака чудо-камни, я зашвырнул их в озеро. Я брел по густой траве вдоль берега, посматривая то на камнеискатель, то под ноги, то вокруг себя, опасаясь наткнуться на аномалии. Стрелка свободно болталась, не указывая ни на что. Поблизости чудо-камней не было, но далеко от берега я отходить не рискнул, чтобы не заблудиться. Вдруг в тумане послышалось рычание и заунывный вой. Похожий звук издавали ликусы, и я сразу понял, что где-то поблизости бродит стая. Убрал камнеискатель, взял в руки копье и стал ждать, нырнув в подпространство. Слабые духовные тела двух десятков бродивших поблизости ликусов я заметил сразу. Они окружали меня, прижимая к реке и готовясь напасть. Среди них выделялось крупное и сильное существо, вожак. Его энергетика была насыщеннее, чем у остальных, но не намного. Крупное существо бросилось на меня первым, и остальные последовали за ним. Я выждал немного и ударил широкой волной, разметав всех тварей. Некоторые даже подняться больше не смогли, а только дергались и выли. Но вожак вскочил быстро, снова ринулся в бой и получил точечный энергетический удар в голову с близкого расстояния, отчего свалился окончательно. Подскочили еще несколько резвых ликусов. Они напрыгивали со всех сторон, и я уже не успевал применить энергетику. Поэтому пустил в ход копье и ноги, ударами которых без труда отбрасывал существ от себя, ломая им зубы и шеи. Вожак был все еще жив, хоть и ранен. Я добил его копьем, а потом обошел остальных тварей и заколол всех, кто трепыхался. Больше ни ликусов, ни каких-либо других существ через подпространство не наблюдалось, и я продолжил поиски камней. Туман пропал так же внезапно, как и появился. Желтая дымка рассеялась, и я снова отчетливо видел скалы вокруг Черного озера и развалины загадочного замка на склоне одной из гор. Мои спутники маленькими точками бродили по каменистому берегу. Вот как далеко я, оказывается, забрел незаметно для себя. Заметил я и ракшаса. Какое-то крупное существо ходило далеко-далеко от меня. Нас оно, скорее всего, не видело, но я постоянно поглядывал в его сторону, не идет ли сюда. А над скалами разносилось далекое рычание, которое стало слышно лишь тогда, когда маска противогаза перестала закрывать уши. Пока я бродил по туману, мне попались две жилы, а потом, еще две подальше от берега, среди скал. Я старательно выковыривал киркой красно-фиолетовые камешки, как учил Седов. В итоге рюкзак оказался заполнен больше, чем наполовину, но полезной нагрузки было мало, ведь большую часть добычи составляла обычная никому не нужная порода. Было жаль, что деньги распределялись на всю группу, да и вообще не хотелось отдавать добычу воротынским. Но тут ничего не поделать. Какое-то время придется поработать на них, набраться опыта, понять, в каких местах камни можно найти, а куда и соваться не стоит, и прочие тонкости. А потом разбогатею, достану все необходимое и буду сам ходить. Наконец, прозвучал выстрел, сигнал к общему сбору. Раздались хлопки и на противоположном берегу. И я, зевая, направился обратно к своим. Сильно хотелось спать. Мы бодрствовали больше суток, и все, о чем я сейчас думал, как бы поскорее вернуться в общагу и завалиться в кровать, ну и о том, сколько денег заработаю, разумеется. «Вы ушли слишком далеко», — сказал мне Седов. «Другой раз не отрывайтесь от отряда. Мы не должны рассредотачиваться, когда есть угроза нападения. В тумане опасно ходить поодиночке. Ракшасы, аномалии, все, что угодно, может убить старателя, особенно неопытного. Учту на будущее», — пообещал я. «Доложите обстановку. Как у вас дела?» Встретил стаю ликусов, штук 20, уничтожил, собрал 4 жилы, я снял заплечный мешок и развязал веревки. «Отлично», — похвалил меня Седов, — «хорошо поработали, но я вас предупредил, мы ходим сюда, чтобы зарабатывать деньги, а не геройствовать и ракшасов кормить. И насколько это потянет, сколько мы заработаем?» — спросил я. «Позже посчитают. Если второй отряд набрал столько же, думаю, по 30-40 рублей на человека выйдет. Плюс десятка за выход. Для обычного небогатого учащегося это были хорошие деньги, но если смотреть шире, то нет. Ничего серьезного на них не купишь и собственное дело не откроешь. У Аркадия отец, работавший врачом, и то больше получал. Тем не менее даже 200 рублей в месяц, если, конечно, ходить на слои каждую неделю и зарабатывать по полтиннику, на первое время должно хватить. Когда мы пошли обратно, нам попались ракшасы. По прибрежным скалам бродили 2 антропа. Одного Седов уложил точным выстрелом из карабина, а вот во второго не попал, и тот убежал. Другие существа не появлялись. Наша команда возвращалась в прекрасном расположении духа. Ребята предчувствовали хорошую выручку, весело болтали друг с другом, шутили. До скал мы добрались первыми. Второй отряд задерживался. Ждать их не стали. Без нас не заблудится, а торчать на нижнем слое лишнее время никто не хотел. Когда мы поднимались по склону горы, увидели их, парни и девушки вереницей брели вдоль озера, но были они еще далеко. Заработались, наверное, или мы раньше закончили. Вдруг вдали раздался треск. Седов, шествовавший первым, остановился и прислушался. Треск повторился. Звук был таким, словно рушились скалы. «Плохи дела», — сказал Седов. «Терраформирование началось. Второй отряд успеет?» — спросил я. «Они-то успеют?» А вот другим старателям лучше не ходить сюда какое-то время, а ведь хорошее место было, самоцветов полно вдоль берег растет, добывать и добывать, вот же проклятые слои, тут постоянно что-то происходит. Ладно, пойдемте. К счастью, лаз находился недалеко от подъема, долго тащиться по скалам нам не пришлось. Разбросанные вдоль тропы зеленые ящики указывали путь к бреши, черневшей жуткой дырой, что вела в родной мир. Седов шагнул туда первым, следом за ним, я. Оказавшись в нашем мире, мы увидели наставленные на нас стволы винтовок. Вокруг портала стояли люди в черной форме и масках, похожих на противогазы без фильтров. Со всех сторон на меня с Седовым смотрели круглые окуляры. Тут было человек 10. Среди них выделялся высокий воин, закованный с ног до головы в железную броню. По некоторым признакам я сразу понял, что она имеет магическое происхождение. Оружие на землю, руки за голову, отойти от бреши, скомандовал человек в железной броне, и в следующий миг я ощутил сильную боль в области лба. То же самое случилось с Седовым, который сразу же схватился за голову, и со всеми остальными, кто выходил из лаза. Перед железным воином появился десяток стальных лезвий, готовых убить нас по мановению руки. «Кто такие?» – процедил сквозь боль Седов. «Это не имеет значения. Вы либо слушаетесь приказов, либо умрете. Ваши способности блокированы. Даже не пытайтесь пользоваться заклинаниями. Будете сопротивляться, тоже умрете». Мой взгляд упал на несколько тел в серо-зеленой форме, лежащих возле заднего крыльца здания. Похоже, и нам милости ждать не стоило. Скоро там же будем валяться, в общей куче. «Сложить оружие», — повторил Железный. «Вещмешки, на землю». Мы побросали копья и рюкзаки с добычей. «Сколько человек осталось на слое?» — спросил Железный. «Никого, мы последние», — не моргнув глазом соврал Седов. «Очень хорошо, закрыть лаз», — приказал Железный. Один из его помощников деактивировал куб, и портал пропал, оставив вторую часть нашего отряда на нижнем слое. Скорее всего, Седов так и планировал. Понимая, к чему идет дело, он надеялся сохранить жизни оставшимся на нижнем слое ученикам. Я тоже все прекрасно понимал и сразу же нырнул в подпространство, чтобы проанализировать противника. Несмотря на головную боль, труда это не составило, и я надеялся, что управлять проэнергией тоже смогу без проблем. Глава 11. На поляне рядом с лазом нас встретило 9 человек в черной форме, но двоих главный отослал к машинам, когда убедился, что мы обезврежены, и осталось 7. Пятеро были середнячками, примерно на уровне наших третьекурсников, может, чуть посильнее. Двое выделялись на общем фоне. Человек в железной броне имел четкие очертания духовного тела, и я не был уверен, что мои антимагические волны против него сработают. Второй выглядел послабее, но он владел нестандартной техникой и создавал какие-то необычные направленные вибрации, которые, видимо, и вызывали головную боль, не позволяющую нам применять заклинания. Вероятно, псионик. Мой лоб тоже сверлила боль, но беспомощным я себя не ощущал. Управление стихийными энергиями кардинально отличалось от манипуляций с подпространственным киселем, и если обычный заклинатель из-за пси-вибрации терял концентрацию, то я, нет. По крайней мере, простейшую ударную или нейтрализующую волну я, казалось, создать мог, а сложные техники в данных обстоятельствах не требовались. Труднее всего было решить, на кого воздействовать вначале, на псионика или на железного мага. С одной стороны, первый мешает моим спутникам сражаться, но если я попытаюсь его обезвредить, железный увидит это и пронзит их зависшими в воздухе лезвиями. Он убьет седого и остальных раньше, чем те смогут вступить в бой. Значит, надо прежде всего атаковать железного, попытаться нейтрализовать его магию, затем вывести из строя на короткое время пятерых обычных заклинателей, а уже потом разбираться с псиоником, надеясь, что мои спутники успеют отойти от воздействия. Осталось понять, сработают ли мои нейтрализующие волны. Железяка, в конце концов, очень крепкий, но тут уж не попробуешь, не узнаешь. Лучше драться и погибнуть, чем просто погибнуть. Захватчики не пощадили персонал базы, не пощадят и нас. Преодолевая головную боль, я сконцентрировал побольше внутренней силы, и едва лаз закрылся, направил в железного воина антимагические волны. Они подействовали моментально. Лезвия упали на траву, разбившись, словно сосульки, а доспехи треснули, куски их посыпались к ногам противника. Эффект оказался даже лучше, чем я ожидал. «Кто это сделал?» — рявкнул железный. Его шлем развалился на куски, как и остальная броня, и передо мной предстал лысый мужчина, щеки и подбородок которого были покрыты короткой, густой растительностью. Ничего большего он сказать не успел. Широкая волна ударила по всем, кто находился передо мной. Четверо шлепнули на газон, железный воин устоял. Псионик топтался в стороне и не попал под удар, как и последний человек, возившийся с кубом под брезентовым навесом. Следующая энергетическая волна шибанула псионику точно в лоб, и боль моментально прекратилась. «Убить всех!» — взревел лысый. Он создал перед собой еще десяток стальных клинков, и те сразу упали в траву от моих антимагических волн. Из земли начали расти железные двуногие существа. Я продолжал нейтрализующее воздействие, и они разваливались на куски, не успев сформироваться. Нам противостоял очень сильный заклинатель, способный создавать големов, но пока мне удавалось блокировать его чары. «Бейте их!» Седов первым сообразил, что делать, схватил с земли копье и бросился к ближайшему противнику. Их разделяли шагов 10, которые наш провожатый преодолел в долю секунды, и человек в черной форме едва успел подняться, как оказался сбит с ног и прижат к земле острием пики. Седов размахнулся и ударил копьем еще раз, а потом еще и еще, не давая врагу опомниться. Я сосредоточился на железном маге, мешая ему создать доспехи и оружие. Его броня, клинки и стальные существа постоянно разваливались. Он все-таки смог наколдовать два лезвия и метнуть в меня. Одно не попало, второе отскочило от моей энергетической защиты, которую я не забыл сформировать вокруг себя. Очередная попытка сбить лысого с ног ударной волной не увенчалась успехом. Тогда я стиснул его голову удавкой. Тоже не был уверен, что получится, но попытаться стоило. Не кулаками же драться, в самом деле. Лысый сразу почувствовал, что его голову давит невидимая сила. Он схватился за башку, стал трясти ей, словно пытаясь сбросить помеху. А пока мы с лысым боролись, точнее, я боролся с его магией, 5 учеников из нашего отряда тоже вступили в бой. Кто-то швырнул огненный сгусток, кто-то... кто-то, струю воды под сильным напором. А потом все похватали копья и ринулись в рукопашную. Один из парней упал, поскольку в него выстрелили из карабина в упор, но остальные добрались до врага, завязалась драка. Энергетическая удавка отвлекла Лысого от заклинаний, но умирать он не торопился. Краем глаза я заметил, как псионик приподнялся на одной руке. Чтобы тот не вздумал сверлить нам мозги, я направил в него ударные волны. Промахнулся. А псионик понял, кто здесь самый сильный, и атаковал своими вибрациями. Мой лоб пронзила боль. Даже удавка ослабла. Лысый воспользовался этим, создал в руке стальное копье и бросился на меня. Но я контроль над собой полностью не утратил, хоть и башка болела, и очередным энергетическим ударом противник все-таки был сбит с ног. Затем я переключился на псионика и хорошенько его треснул через подпространственный кисель. Голову Лысого опять сжала удавка. Он рванул вперед, схватил меня, и мы повалились в траву, молотя друг друга кулаками. Энергетические тиски я не ослаблял, и вскоре враг оказался подо мной. Он закрылся от моих ударов, попытался отпихнуть меня ногой, и тут его энергетика не выдержала. Череп треснул, мне в лицо брызнула кровь. Затем я переключился на псионика и тоже сдавил ему череп. Он продолжал попытки воздействовать на меня, однако оказался слабее и быстро помер. Головная боль мигом прекратилась. Раздался звон стекла. Я обернулся. На втором этаже в окнах появились люди с оружием. Хлопнули выстрелы. Еще один учащийся схватился за бок и, согнувшись пополам, со стоном завалился на траву. Рядом с ним угодил сгусток пламени. Следующий прожег бушлат Седову. «К стене!» — закричал провожатый. «Все к стене, в укрытие!» К этому времени живых врагов в поле за зданием уже не осталось, а рядом с трупами в черной форме лежали двое наших ребят с пулевыми ранениями. Я никуда не побежал, и люди из окон стали целиться в меня. В моем энергетическом коконе завязали несколько пуль. Нейтрализующей волной я остановил вторую огненную атаку и попытался воздействовать на структуру тела одновременно двоим стрелкам, делая их кровь твердой. Тот, что был послабее, умер сразу. Остальные отбежали вглубь здания, и там их достать я уже не мог. «Сюда!» — крикнул Седов, прижавшись к стене рядом с крыльцом. «Уходите с поля!» «Я, в здание!» — ответил я. «Нет, там опасно. Но что-то мне подсказывало, опаснее, чем здесь, уже не будет. Да и отойти, случись что, всегда успею». Я взбежал на крыльцо, вышибив на ходу двери энергетическим ударом, и ринулся внутрь. Оказался в небольшом холле. Слева была лестница, а прямо по курсу – коридор, ведущий к складу амуниции и раздевалкам. Через подпространство я видел не так далеко, как обычным зрением. Радиус – шагов 50 или чуть больше, да и то на границе видимости все сливается в сплошную кашу. Зато вблизи получалось распознавать предметы сквозь преграды, поскольку их энергетическая структура отличалась от структуры воздуха. Первый этаж вроде бы пустовал, а вот на втором я заметил движение чьих-то духовных тел. Все они выглядели как расплывчатые серые сгустки, что говорило о незначительной силе этих людей, и только два или три были покрепче. Взбегаю на второй этаж, огненный вал обрушивается на меня, уплотненная проэнергия вокруг моего тела сдерживает высокую температуру. Моя защита универсальна, она не пропускает никакие лишние вибрации и тем самым препятствует любому воздействию – физическому, термическому, химическому, электрическому. Тут же направляю в противника, который находится в коридоре, антимагические волны. Пламя стихает. Человек в черной униформе и маске стоит передо мной, пытаясь создать заклинание, но у него получаются лишь бесполезные вспышки. Дистанционный удар сбивает врага с ног. Надавливаю на него сверху энергетическим прессом. Враг сопротивляется, укрепляя собственный организм, но я оказываюсь сильнее. Его кости ломаются, и грудная клетка сминается, словно жестяная банка.